Дорога до плато заняла у них еще полчаса, и к тому времени Люмиэль поклялся больше никогда не подниматься в горы, какими бы соблазнительными не были открывающиеся виды. Стук сердца с каждым шагом становился все громче, так что Люмиэль пообещал себе сбросить вес, пока лишние килограммы его не убили. Небо потемнело и стало желтовато-коричневым, но настоящей темноты здесь никогда не было. И Люмиэль мог не беспокоиться о предстоящем спуске. «Это восхитительно!» – воскликнула Калиста, оглядываясь на тропу. «Ты был прав, Люмиэль!» «Да», – согласилась Камила, доставая пиктор. «Совсем неплохо!» Люмиэль покачал головой. «Я не имел в виду солончаки. Посмотрите туда!» – сказал он и указал на ряды тонких скал, стоявших на краю плато, словно сталагмиты. Если бы у кого-то и возникли сомнения по поводу искусственного происхождения горы, вид этих сталагмитов, явно бывших остатками изогнутой балюстрады, мгновенно их развеял бы. «Туда!» — повторил он, еще задыхаясь после трудного подъема. «Взгляните туда!» Камила и Калиста подошли ближе к сталагмитам, и даже их позы выдавали восхищение увиденным. Люмиэль улыбнулся, радуясь, что не разочаровал спутниц, когда обещал им удивительное зрелище. Затем он выпрямился и потянулся. Дыхание уже вошло в норму. Только вот стук в ушах не утихал ни на секунду. «Ты не ошибся, назвав это место храмом», — сказала Камила, снова переводя взгляд на долину. «Прекрасное зрелище, не правда ли?» — воскликнул Люмиэль, которому вернулась прежняя самоуверенность. «Да, но я не это имела в виду. Вот как!» Люмиэль вдруг понял, что стук раздается вовсе не в его голове. Стук доносился из долины. Настойчивый, нескончаемый бой барабанов, одновременно угрожающий и гипнотизирующий. Рокот множества барабанов поражал чудовищной дисгармонией, раздражал Люмиэля и вызывал в спине тревожную дрожь. Едва передвигая уставшие ноги, заинтригованный Люмиэль присоединился к женщинам, стоявшим на краю плато. Положив руку на плечо Камилы, он глянул вниз. От удивления у него широко распахнулись глаза и даже приоткрылся рот. «Трон Терры!» — воскликнул Люмиэль.